Он резко развернул коня, кинул ей поводья. Она тронула каштанку пятками. Лошадь пошла быстрее, но он жестом приказал оставаться позади. Они пересекли тракт, снова въехали в чащу. Ведьмак вел, Цири ехала следом. Оба молчали. Долго. «Взгляни!» Геральт осадил лошадь. «Взгляни, Цири!» «Что это?» «Шайр Равед!» Перед ними, насколько позволяли видеть деревья, вздымались гладко отесанные гранитные и мраморные блоки с притупленными, скругленными ветром краями, покрытые промытыми дождями рисунками, растрескавшиеся от морозов, разорванные корнями деревьев. Между деревьями проглядывали поломанные колонны, арки, остатки фризов, оплетенные плющом, окутанные плотным ковром зеленого мха. Это была крепость? Дворец. Эльфы не строили крепостей. Слезь. Кони не пройдут по развалинам. Кто все уничтожил? Люди? Нет. Они сами. А потом ушли. Почему? Знали, что больше сюда не вернутся. Это случилось после второго столкновения между ними и людьми больше 200 лет назад. До того, уходя, они оставляли города нетронутыми. Люди строили свои дома на фундаментах эльфовых построек. Так возникли Новиград, Оксенфурт, Визима, Третогор, Марибор, Цидарис и Цинтра. Цинтра тоже? Он утвердительно кивнул, не отрывая глаз от руин. «Ушли?» — шепнула Цири. «Но теперь возвращаются? Зачем?» «Чтобы взглянуть». «На что?» Он молча положил ей руку на плечо, легонько подтолкнул. Она спрыгнула с мраморных ступеней, спустилась ниже, придерживаясь за пружинящие ветви кустов орешника, пробивающегося из каждой щели в омшелых потрескавшихся плиток. Здесь был центр дворца, его сердце, фонтан. «Здесь?» — удивилась Цири, глядя на ольхи и белые стволы берез, столпившихся среди идеальных глыб и блоков. «Здесь? Но тут ничего нет». «Идем». Поток, питавший фонтан, видимо, часто менял русло, терпеливо и неустанно подмывал мраморные и алебастровые плиты, а те спускались, образуя запруды и снова направляя воды потока в новую сторону. В результате вся территория оказалась иссечена неглубокими промоинами старец. Кое-где вода стекала каскадами по остаткам постройки, смывая с них листья, песок. В этих местах мрамор, терракота и мозаика все еще искрились свежими красками, словно лежали тут не 2 столетия, а 3 дня. Геральт перепрыгнул через ручей и пошел туда, где еще сохранились остатки колоннады. Цири шла следом. Они соскочили с крошившихся ступеней, наклонив головы, вошли под нетронутый свод арки, наполовину ушедший в земляной вал. Ведьмак остановился, указал рукой. Цири громко вздохнула. На многоцветной от раздробленной терракоты насыпи рос большой розовый куст, усыпанный десятками прелестных бело-лиловых цветов. На лепестках поблескивали капельки росы, сверкающие словно серебро. Куст оплетал своими побегами большую плиту из белого камня. А с плиты на них глядело печальное красивое лицо, тонкие и благородные черты которого не смогли стереть и размыть ни ливни, ни снега. Лицо, которое не сумели исковеркать зубила варваров, вылущивающих из барельефа золото орнаментов, мозаику и драгоценные камни. «Айлирен», — сказал Геральт после долгого молчания. «Какая красивая!» — шепнула Цири, ухватив его за руку. Ведьмак словно и не заметил. Он смотрел на барельеф, и был в этот момент далеко-далеко, в ином мире и времени. «Айлирен», — повторил он спустя минуту, — «которую краснолюды и люди называют Элиреной. Она вела эльфов в бой 200 лет тому назад». Старейшины возражали. Они знали, что шансов победить у них нет. Понимали, что могут уже не воспрянуть после поражения. Они хотели спасти свой народ, хотели выжить и решили разрушить города, уйти в недоступные дикие горы и ждать. Эльфы — долгожители, Цири, по нашим меркам почти бессмертны. Люди казались им чем-то таким, что минует, как засуха, как тяжкая зима, как налет саранчи, а потом снова пойдут дожди, наступит весна, проклюнется новый урожай. Они хотели переждать. Да, переждать. Решили уничтожить города и дворцы, в том числе и свою гордость Шаэр-Равед. Да, хотели переждать. Но Элирена подняла молодых. Они взялись за оружие и пошли за ней на последний отчаянный бой. И их истребили, безжалостно истребили.